Интерес к ее персоне подогревали и недавние обсуждения в Сенате закона о гражданстве, как уже успели окрестить ее предложение о предоставлении клонам, сражающимся за республику, полноценных прав граждан республики. Закон породил множество споров и дебатов, следует ли распространить этот закон на всех имеющихся клонов Джанго Фетта, или же не ограничиваться ими, а подвести под закон всех тех клонов, кто состоит на службе в армии или флоте республики, а то и вовсе дать права всем без исключения клонам. Так или иначе, муссирование этой темы, даже учитывая недавние события с Родией и Рилотом, отошли всего лишь на второй план. Впрочем, находились и те, кому было откровенно плевать на происходящее на задворках галактики. Зато новый закон и различные минусы и плюсы онова, а также то, каким именно образом это принесет выгоду конкретному сенатору, это они готовы были обсуждать до хрипоты. Достигнув главного холла, Рея тут же попала в руки Лориан Маверик. Пантеранка успела подружиться с сенатором от Салличи и довольно много времени проводила в ее компании. А так как Лориан имела множество знакомых, такие посиделки были полезны и для нее самой. «Рея, ты сегодня превзошла сама себя. Ох, эти подвески очень милые. Это подарок Кла», сообщила молодая женщина. «Только вчера прислал. Как жаль, что вы редко видитесь». Тут к ним подошли еще две женщины сенатора. Первой была пожилая. С высоты ее 21 года срок в 48 лет казался неимоверно большим. Так вот, первой была сенатор от сектора Тысмы, Милфина Фракист. Второй, сенатор от планеты Гала, Дилара Глоптил. Женщины общей компании медленно направились к своим ложам, раскланиваясь со знакомыми и попутно ведя беседу о всяких важных мелочах. Через какое-то время Дилара заговорщицки протянула: «Ух, какой красавчик!» Милфина чуть улыбнулась. «Это джедай, моя дорогая. Разве не заметно?» Проследив за взглядами собеседниц, Рэ узнала в молодом человеке Микари Викта. Тот был одет в традиционные для джедаев одежды, ну почти. Чуть более строгий стиль, напоминающий мундир, да и цвета мало напоминали песочные. По обе стороны от джедая шли две девушки, одеяния которых тоже были необычными, хотя и напоминали джедайские. Одна, с виду лет 18, была облачена в бело-серые тона, тогда как вторая предпочла черно-красную гамму. «О, это же генерал Викт!» Маверик тоже узнала молодого человека, а с ним, видимо, ученицы. Однако, неожиданно, а не старовата ли та рыженькая для ученицы, ехидно спросила Глоптил. Рея пораженно распахнула глаза. «Вы что, намекаете, что? Но, насколько я знаю, джедаям воспрещается. Ох, я тебя умоляю!» Лориан блеснула глазами. «Ты просто не в курсе последних слухов. Поговаривают, что у сенатора Амидалы бурный роман с неким рыцарем-джедаем по имени Энакин Скайуокер. По крайней мере, его видели выходящим от нее рано утром. Очень рано. Кажется, я тоже слышала нечто подобное», задумчиво ответила Фракист. «Лет 12 назад ходили слухи, что нынешняя герцогиня Мандалора, Сатин Крайс, чуть не затащила под венец молодого джедая. Не помню точно его имени. Вроде бы Кеноби или Джин. Нет, точно Кеноби». Рэя покачала головой. «Странно. Это что, у всех джедаев такая привычка, что ли? Одни сенаторы да герцогини. Вот и про Викта ходит много слухов. Ну, это вполне естественно. Молодой герой, и все такое, но почва под всем этим определенно есть. То есть, мой старый друг, Альфред, служит сейчас в снабженцах. Так вот, он мне как-то рассказал, что в подразделении, которым командует генерал, служит больше всего женщин. Официально, генерал судит по делам, а не по половой принадлежности, но кто его знает, на чем оно основано на самом деле. Тем не менее, многие женщины-офицеры, которых затирают на других местах службы, подают прошение о переводе именно в подразделение под началом Викта. Многие там сделали головокружительную карьеру. Одна рыжая бестия чего стоит? Рыжая бестия, да, кажется, ее зовут Линарига. Недавно получила звание лайн-капитана. Рэя до сих пор путалась в этих планках, поэтому попросила уточнить, много ли это. Фактически это соответствует полковнику сенатской гвардии. За 7 месяцев шагнуть из второго лейтенанта в лайн-капитаны. В прежние годы для этого, даже со связями, требовалось иметь за плечами 15 лет безупречной службы. Тут Лориан заметила у одной из посетительниц необычный наряд, и женщины мгновенно переключились на его обсуждение. Чтобы пройти в нужную нам ложу, пришлось миновать обширный коридор, затем лифт, а под конец, миновать нескольких новых охранников Палпатина, алых гвардейцев, в девичестве, солнечной стражи. Конечно, Не все из них происходили из этой группировки, но многие, что делало их опасными бойцами. Насколько я помнил, кроме церемониальных виброглев, которые являлись страшным оружием в руках опытного пользователя, каждый гвардеец был вооружен как минимум одним бластерным пистолетом, скрывающимся под алыми одеяниями. Знал ли Палпатин, что я буду присутствовать на утреннем совещании? Возможно. Планировал ли он пригласить нас сюда, и, главное, зачем, да кто его знает. В этот момент меня посетила мысль, которая терзала и одного офицера английского флота. Интересно, он импровизирует, или все планирует заранее? Мысль касалась Палпатина, хотя фантазия отказывалась предоставлять картинку Палпатина в образе известного пирата. Ну вот никак, тем временем мы вошли в лажу. По сути, небольшой такой балкон, метров 6 длиной и 5 шириной, с 5 удобными креслами-диванчиками, стоящими в 2 ряда. Там нас уже ждали. Палпатин даже поднялся из своего кресла, дабы поприветствовать нас. «Мастер Викт, думаю, вы знакомы с моей помощницей, Слаймур. А это, полагаю, ваши ученицы?» Девочки синхронно поклонились. «Я, Асакатана, Талли Сибитен Вандун Кастерхази. Позволю себе заметить, что отрадно видеть столь изысканный вкус к одежде в столь юном возрасте, тем более у джедаев, которые, как известно, славятся своим консерватизмом. От столь незамысловатого, на мой взгляд, комплимента, оба падавана зарделись. Я же мог только усмехнуться. Естественно, мне не удалось заставить их отказаться от традиционного фасона джедайских роб, но некоторые вольности они себе все же позволили. Бет предпочла не сильно экспериментировать, ограничившись светлой гаммой, чем-то напоминая то ли Амидалу, то ли Сарумана. Асака же решила закосплеить Борисовфи, правда, с небольшими вариациями, но общий стиль угадывался. Именно так она и обосновала нам стал ли себе свой выбор. Ну, на Борис же черное смотрится. Я пожал плечами и не стал спорить, хотя был немного удивлен такой смене имиджа. Теперь же стало понятно, что и канцлер одеяния моих учениц несколько сбили с толку. «Прошу», — канцлер жестом указал на кресло, — «присаживайтесь». Когда мы выбрали места, Палпатин начал беседу. До спектакля осталось немного времени, но я думаю, что мы можем немного поговорить. «Как вам в опере, юные джедаи?» «Тут красиво», — Асака, как более общительная, первой вступила в разговор. Я больше отмалчивался, пытаясь сыскать в этом смысл. Палпатин же, как истинный интриган, через пару минут смог втянуть в беседу и Эстерхази. Тут, поймав выразительный взгляд Слай, я понял. Палпатин решил прощупать моих учениц. Ну что же, флаг ему в руки. Надеюсь, его ждет разочарование или удивление. Кстати, Энакин ведь тоже сейчас обучает Падавана. Он не обращался к вам за советом? Палпатин полуобернулся ко мне. Кхаэм, думаю, Скайуэкер чуточку самоуверен. Но, честно говоря, я не сомневаюсь в том, что он сможет достойно обучить Падавана, но вот методы обучения, да и сами знания, передаваемые им, не выдерживают никакой критики. Его извиняет лишь то, что его собственное обучение было, мягко говоря, эпизодическим. Вы так считаете? Да, он неплохой мечник, очень неплохой. Мастерски водит истребитель. К нему тянутся разумные, уважают подчиненные. Но, учитывая его статус избранного, на месте совета я более глубоко бы сосредоточился на его обучении, а так не совсем понятно, что от него ожидают. Честно ответил я, надо полагать, совету стоит прислушаться к вашим словам, ведь вы обучаете сразу двух падаванов. Я не слышал, чтобы кто-то брал более одного ученика, но, думаю, вы справляетесь не хуже других. Слепое следование правилам иногда может оказаться куда более серьезным недочетом, чем полное их игнорирование. Порой для достижения результата нужно отступать от правил. После небольшой паузы Палпатин поинтересовался: «Вы верите в пророчество?» После вопроса человек неожиданно стал более серьезным. «Верю, но вот с его трактовкой могут возникнуть сложности. Скажем, тот смысл, который в него вкладывает совет, кажется мне маловероятным, но в то же время глупо отвергать то, что было дано силой, и не учитывать его совсем». Палпатин почему-то одобрительно кивнул и вновь переключился на падаванов. А затем начался сам спектакль. Это было что-то с чем-то. Одни спецэффекты чего стоили. Но больше всего меня поразила игра актеров. Все было настолько естественно, что иногда казалось, что наблюдаешь за реальным куском событий, по чьему-то неведомому велению, представшему перед нашими глазами. Разве что костюмы были, на мой взгляд, несколько экстравагантными, Но для галактики это было нормой, а для Набу и подавно. Даже Жан-Поль Готье сживал бы свой галстук от зависти, не говоря уже о других модельерах. Палпатин откровенно наслаждался действом. На ностальгию пробило, что ли? Асока и Бет тоже глазели с интересом. Видели ли они такое? Вряд ли. Даже в храме не ставят таких вот опер. Хотя, так сказать, художественный кружок там есть. Где-то на половине представления в моей голове раздался голос Асоки. «Учитель, можно спросить?» «Конечно, я чувствую. В общем, на нас смотрит. Странно как-то. Много различных эмоций. Я даже описать все не могу. Это вполне естественно. Мы же находимся не абы где, а в ложе канцлера. Но, в чем причина? Скажи, сколько разумных в галактике знает о канцлере?» «Да почти все. Разве что есть где совсем уж дремучие углы. Кто видел его на голограмме? Ну большинство то уж точно видело. Сколько видело его вживую? Хм, может несколько десятков тысяч, может, 100 тысяч, но вряд ли больше. А сколько из них хоть раз разговаривали с ним? Меньше 10 тысяч, я полагаю. Учитель, нам завидуют, ты права, но, мы же джедаи. То есть я не хочу сказать, что мы особенные, но, нам же нет никакой выгоды. Да и не напрашивались мы. Любой хат скажет, что выгода есть всегда, и ее можно извлечь из чего угодно и как угодно. Граф Дуку стремительно вошел в личный кабинет своего особняка замка Насерина. Поводом для спешки был важный вызов, который он должен был принять. Сев в свое кресло, он активировал систему связи. Перед ним тут же появилась фигура Ассаж Вентрис. «Учитель», Датамирка преклонила колено. «Надеюсь, ты достаточно передохнула перед новым заданием», — осведомился граф. «Без всяких сомнений я готова выполнить любой ваш приказ. Тогда, я пересылаю тебе план нового сражения». Через минуту Вентрис поинтересовалась. «Мы снова атакуем Камина, но почему мы не используем злобу? И зачем красть геноматериал клонов? Вряд ли это единственный образец. Все же клонов выпускают не только в Тайпок-Сити, но и десятках других городов по всей планете. Таково желание Дарта Сидиуса. Кроме того, важно отвлечь джедаев от иных дел. При всем уважении, учитель, Вентрис была настойчива, республика будет оборонять Камина не щадя своих сил, ибо потеря этой планеты – удар, сравнимый с потерей Корусанта. Нет, даже серьезнее. Дуку мысленно усмехнулся. Я доволен твоими умозаключениями, и не жду выдающихся результатов. Более того, настоятельно рекомендую не рисковать. Сразу же после выполнения этой миссии ты отправишься на Серина. Я буду ждать тебя, чтобы более плотно заняться твоим обучением. Мастер, Датамирка нахмурилась, пытаясь найти подоплеку его заявлению. Дуку уже решил было завершить сеанс связи, но вместо этого спросил. У тебя, случайно, нет на примете хорошего бойца на замену Дурджу? Признаться, потеря этого наемника сказалась на многих планах. Думаю, я могу помочь вам, учитель, сообщил Ассаж. Дуку заинтересованно поднял брови. Чем же? Позволь спросить, если вам нужен способный боец, контролирующий силу, стойкий к влиянию темной стороны, владеющий световым мечом или другим оружием, и который будет предан вам, обратитесь на Датамир, в клан ночных сестер, мать Талзин, догадался мужчина, я знал ее когда-то, она может подобрать кандидатуру из числа ночных братьев, кажется, я слышал только о ночных сестрах и других кланах ведьм, но это клан забраков мужчин, подвластный сестрам ночи, великолепные воины, в совершенстве владеющие холодным оружием, прошедшие специальные обряды, делающие их сильнее, быстрее, выносливее. Я подумаю над твоим предложением. Дуку кивнул и, отключив датапад, откинулся на спинку кресла, разглядывая потолок. Когда я встречался с Талзин, она ни о чем таком не упоминала. Вероятно, это ее очередной эксперимент, начавшийся не так давно, может быть, лет 40 назад. Хм, интересно, а не подобрал ли Дарт Сидиус своего прежнего ученика среди этих забраков? Вероятнее всего, что это именно так. Что ж, это может оказаться удачным выбором. Едва Камлинг пискнул, сообщая о принятом вызове, Джасмилли спросила. Генерал Викт, да, кого там хатты? Хм, прошу прощения, Джасмилль, пробурчала голограмма молодого человека. Я понимаю, вы, должно быть, заняты. Все же время позднее, начало было женщина, но Викт ее тут же перебил. Нет-нет, для вас у меня найдется минутка. Тогда, нужно встретиться. Все готово, самодовольно заявила Джасмиль. За этими словами стояли месяцы кропотливого труда, бесчетных поездок, переговоров, испорченных нервов, но оно того стоило. Вы о чем? О, так они согласились. Да, Лира Блиссекс уже прибыла на Корусант. Райт готов предоставить свои апартаменты в доме 500 для переговоров. Может быть, не будем откладывать, и встретимся завтра с утра, если, конечно, вы не заняты. Да, это будет идеально, ибо через 4 дня я стану недоступен. Только, я возьму с собой кое-кого. Считайте их экспертами-консультантами в области флота. Интересно будет с ними познакомиться. Ваша лестная характеристика многого стоит. Джасмиль улыбнулась. Наверное. Тогда, до встречи. Подготовка к скорому нашему выступлению шла семимильными шагами. Нам каким-то чудом, пустив слух через вездесущего Кристина Мира, удалось сохранять режим секретности. В частности, сторонний разумный, или шпион, получил бы аж 3 достоверных места, которые атакует системная армия Мерн-13, и все они были ложными. Настоящую же цель, Майгита, знал ограниченный круг людей. Хотя чего еще там было готовить, я уже и не представлял. С текущими запасами и оснащением мы могли бы отправиться хоть в преисподнюю. Ну ладно, тут я конечно загнул. Магистр Анцизис, с которым мы успели плотно пообщаться за 2 суток, минувших с того совещания, заверил, что мне таки выделит 4 эскадры и пару легионов клонов. Как водится, пряник был с горчинкой. Хотя в каждой такой эскадре было по 24 корабля, только в 2 из них было по 6 охотников, в одной – всего 2. Остальные же корабли являлись одобряющими или их модификациями, убедительными или примирителями. Четвертая же и вовсе состояла из одних дредноутов. Ну дареному коню, как водится, в зубы не смотрит. Придумаем, как использовать все это. На крайний случай, прикроем этим старьем наши охотники. Посему, хоть нервотрепкой присутствовала, реальных обязанностей и дел у меня было мало. Поэтому я с радостью воспринял новость о том, что наше дело сдвинулось с мертвой точки. Джасмил Лисиланна и впрямь провернула большую работу, обеспечив создание нашей инициативной группы Куат Сиенар, и наконец настал тот миг, когда будущий боевой корабль начнет рождаться. Немного подумав, я пригласил с собой Кирнатауна. Адмирал даже не протестовал, узнав, что я ему предлагаю. Пришлось даже немного осадить замечтавшегося мужчину. Вряд ли кораблестроители привлекали специалистов такого уровня к подобным проектам. В последние лет 10, может быть, а вот предшествующие им лет 900, точно нет. Все же энтузиаст военного флота, да еще с богатой родословной таких же энтузиастов, это диагноз. Жестяныч же шел в комплекте, как знаток противоборствующей стороны. Прибыв на место, я аккуратно посадил аэроспидер в небольшой ангар, створки которого любезно распахнулись перед нами. Оставив наши скромные транспортные средства по соседству с 3 местными аналогами Ламборджини, при виде которых Ренаун лишь хмыкнул, услужливый дроид-секретарь, состоящий в родстве с C-3PO, проводил нас внутрь. Квартирка оказалась до боли похожей на апартаменты Амидалы, не раз виденные мной в фильме, разве что цвета и мебель были несколько другие. Остальная часть команды уже собралась, и при нашем появлении прервала беседу. Позвольте представить, адмирал Кирнатаун Ренаун, а это, Жестяныч, мой адъютант, указал я на своих спутников. Рада с вами познакомиться. Я, Лира Блиссекс, молодая девушка чуть улыбнулась. Я давно хотела с вами поговорить. Джасмиль Лисиланна, специалист по связям корпорации Куат. Райт, как радушный хозяин, жестом предложил нам располагаться. Микари, полагаю, адмирал является экспертом в области республиканского флота, тогда как дроид, флота КНС, довольно умно, кстати, спасибо за отчеты по эксплуатации прототипов. Они позволяют значительно продвинуться в создании новых образцов. Я был ни сном, ни духом, поэтому пришлось вежливо улыбаться. Наверное, это в штабе намудрили. Хотя, вроде как в контракте на поставку ситок был такой пункт. Итак, начнем, поинтересовалась Силанна. Руководство одобрило создание параллельного проекта, считая, что наличие конкуренции послужит дополнительным стимулом. Генерал, как инициатор проекта, каким бы вы хотели видеть новый корабль? Думаю, вашим спутникам тоже будет что сказать. Как-то давно я сделал пару записей, касаемо этого дела, и теперь, вытащив их из памяти, начал излагать. Для начала, стоит понять, что у нас уже есть, и что именно нам нужно. Для удобства, давайте откинем все, что произведено менее чем в 100 экземпляров, и все, что менее 500 метров в длину. Дредноут, мгновенно среагировала Лира, медлительный, хорошо бронированный корабль с приемлемой артиллерией, идеален при обороне планет, но требует поддержки авиации со стороны, собственное авиакрыло малочисленно. Довольно плотный щит, что нивелируется мертвыми зонами для артиллерии корабля, особенно с кормы, дал краткую справку Ринаун. Одобряющий, тяжелый десантный корабль, полностью выполняющий свою функцию. В начале войны ограниченно использовался в линейных сражениях, однако в текущих реалиях это неприемлемо. Слабое бронирование и артиллерия. Охотник. Ударный авианосец. Большое авиакрыло. Довольно мощное вооружение. Среднее бронирование. Фактически, единственный корабль, пригодный к линейному бою. Из недостатков, усложнение ротации авиакрыла в реалиях боя. На этом счеты были подбиты, и я продолжил. Нам нужен именно боевой корабль. Если хотите, корабль первой линии или линкор. Мощное вооружение, броня, щиты. Небольшое авиакрыло, от 72 до 120 машин. Десант небольшой. Батальон с легкой техникой. Обязательно наличие торпедных аппаратов для массированных залпов в первые секунды боя. Учитывая бой за Корусант, требуются и мощные корпускулярные щиты. И все это в самые сжатые сроки. Что у вас по реактору? Райт, все готово. Осталось определиться с размерами. Думаю, их понадобится два. Один, чуть меньшего диаметра. Но зачем, не будет ли мощности избыточной? Силанна была настроена скептически. Поверьте, избыточной мощности просто не бывает, заверил ее Жестяныч. Одну минуту, сейчас я вам объясню, а лучше покажу. Выбрав на панели нужные клавиши, вызвал простенький голографический редактор, с помощью которого схематично набросал изображение корабля. КХМ, первым нашелся Ринаун. Очертания корпуса кажутся мне знакомыми. Вот рубку я вовсе не узнаю. Такой массивной нет ни на одном из кораблей. Ну, за основу мной был взят линейный крейсер типа «Центурион», сообщил я. Длина 1200 метров, поинтересовалась Лира. Да, и вы использовали орудийные башни от «Охотника», хотя их расположение несколько странновато. За основу концепции вооружения я взял один из кораблей древности, не объяснять же, что прототипом послужил Изр, слепленный вместе с линкорами моего мира, если быть точнее, детищем неугомонного Фишера, и разбавленное имеющимися наработками. Это называется линейно возвышенное расположение. Да, я знаю, что сейчас такого нет ни на одном из кораблей, но они позволят нам обеспечить подавляющую огневую мощь. Жестяныч, какой там калибр у орудий щедрости и бунтарей? Командование КНС не располагает качественными способами обработки кристаллов, а также некоторыми материалами, что обуславливает некоторую слабость орудий. Инженеры пытались компенсировать недостаток мощности увеличением размеров, однако главный калибр основных боевых кораблей слабее орудий «Охотника» на 15-20%, причем размер их в два раза больше. Щедрость имеет калибр турболазеров 46 см, тогда как «Охотник» 30. Так вот, продолжил я, такое расположение орудий позволит вести огонь как вперед, так и на любой борт максимальным количеством артиллерии. Вперед может стрелять до 16 башен, а на каждый борт по 14 башен. Плюс, прикрыты нижняя и задняя полусферы. А это, я так полагаю, торпедные аппараты, поинтересовался Сиенер. Да, 24 единицы, по 12 на левый и правый борт. Они заменят орудия среднего калибра, коих не будет вовсе. Остальная артиллерия будет легкой, да, не менее 96 легких турболазеров и сотни скорострельных зенитных орудий. В общем, сколько останется свободной энергетики, столько и орудий. Вот почему два реактора, именно, первый, малый, обеспечит работу главного калибра, а второй, основной, все остальные системы. Плюс, не забывайте про корпускулярный щит, ну и бронирование поосновательней, желательно здесь и здесь. Я ткнул в кораблик, не менее 1,5 метров. Давайте прикинем, как это реализовать. Райт активировал датапад. Си-5, подсоедини главный терминал и передай госпоже Блиссекс разъем. Нужно снять размеры с макета. Лира наклонила голову, подсоединяя поданный дроидом штекер к разъему на своем затылке. В этот момент в голову пришла единственная возможная аллюзия. Матрица, ети ее. Ринаун даже бровью не повел и, пока Лира проводила одной ей понятные манипуляции, мгновенно включился в спор с Силанна о составе авиакрыла и расположении артиллерии, к которому присоединился Сиенер, тут же начавший пропихивать свое детище, чему я был совсем не против. Хотя про меня не забывали. Сначала меня чуть не заклевали за ослабление нижней брони, а я всего-то воткнул 5 перевернутых башен вокруг ангара. Но это еще удалось, как-то, при поддержке Ренауна, отстоять, благо Лира через несколько часов сообщила, что в принципе их можно вмонтировать в эти места. А вот бластерные с четверенки практически испарились под напором этих гениев. Осталось всего несколько штук, тогда как лазерные скорострелки расплодились как тараканы. С ангаром тоже был геморрой. Жестяныч же. Сначала андроид просто наблюдал, а когда у органиков получился первый набросок, тут же в пух и прах его разнес своими едкими комментариями. Ну еще бы, кому как не ему знать, как будут атаковать такой корабль сепаратисты. Мне же оставалось облегченно выдохнуть. Ну все, рамки я задал, теперь пусть специалисты их реализуют. Хотя следить все же нужно, от греха. Резко проснувшись, Борис едва не свалилась с узкой кровати. Проморгавшись, она издала истерический смешок, после чего проследовала к раковине и, набрав в ладони воду, плеснула ее себе в лицо. Посмотрев на свое отражение в висящем над умывальником зеркале, она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла вымученной. Да и откуда взяться радости, ведь все было по-прежнему. Совсем недавно она стала рыцарем-джедаем. Она давно ждала этого момента, надеялась, и ее мечта сбылась. Учитель сказала пару ласковых слов, напутствуя, и, едва церемония посвящения закончилась, ее тут же отправили на ее первое задание, передав под ее командование целый легион клонов вместе с небольшой флотилией кораблей. Мириаланка пылала энтузиазмом до первого дня здесь, на Дронгаре, за который Республика и Кайнес сражались вот уже 5 месяцев. Тем же, что заставляло их драться за контроль над этим проклятым болотом, была бота, нечто среднее между плесенью и поганками, аналога которой не было нигде в галактике. Она бурно росла на залитой водой планете, но все попытки приживить ее за пределами Дронгара провалились. Бота представляла величайшую ценность для обеих сторон из-за своих высочайших адаптогенных свойств. Множество существ по всей галактике использовали ее для своих целей. Люди, как мощный универсальный антибиотик, хатты, как ценный стимулятор, почти такой же сильный, как глиттерстим, неймадианцы извлекали из нее обезболивающий наркотик, и многие другие расы приспособили ее для своих нужд. Ко всему прочему, у боты не было негативных побочных эффектов, что делало ее совершенно замечательным наркотиком. Кроме всего прочего, эта плесень была на диво привередливой, погибавшей от любого нарушения экосистемы, скоропортящейся, требующей переработки на месте, ибо она сгнивала за несколько часов, и горевшая не хуже ракетного топлива даже там, где гореть было попросту нечему. Все эти факторы привели к тому, что бота была дорогой, и поэтому Дронгар был важен для обеих сторон конфликта, ибо каждая тонна переработанного экстракта, вывезенная отсюда, стоила, как несколько звездных разрушителей или полнокровный легион клонов или же десяток бригад вспомогательных войск. Правда, за все приходилось платить. Учитывая все особенности боты, стычки здесь ограничивались по большей части пехотой, из-за обилия спор, забивающих двигатели. Бои в воздухе случались очень редко, а вот на земле положение было гораздо хуже. Среди проблем, с которыми столкнулись войска обеих сторон, были муссоны с разрушительными электрическими штормами, высокая температура и влажность под 100%. И, словно этого было недостаточно, доля кислорода в атмосфере была выше, чем в большинстве миров, подходящих для людей и нелюдей. Это вызывало головокружение и гипервентиляцию у неместных форм жизни, а у боевых дроидов-сепаратистов – коррозию и ржавчину. Кроме того, из-за высокого содержания кислорода солдатам в основном приходилось ограничиваться легким оружием. А так как дроидов было все же больше, потери были велики. Сотни убитых и раненых каждый день, в плохие дни цифры потерь перешагивали отметку в 1000. Так прошла неделя вторая-третья. Борис начала замечать, что уже с трудом улавливает происходящее, теряет нить разговоров. А ведь у тех, кто находился здесь дольше, были куда более серьезные признаки различных психических расстройств. Она пыталась связаться с джедаями, прося совета, однако ей посоветовали сосредоточиться на своей миссии. Республике сейчас важна была любая мелочь, способная склонить весы на их сторону. Пытаясь отвлечься, она покинула госпиталь, где помогала врачам лечить раненых, и отправилась на линию фронта, и в первой же стычке ее ранило. Правда, у нахождения на этой планете были и свои плюсы. Часть боты шла на нужды контингента клонов и других бойцов, так что короткий укол инъектора, и снова можно идти в бой. Вот только не все было так просто. Она получила терапевтическую, если не шоковую, дозу экстракта боты, рассчитанную на клона, а не на 18-летнюю девушку. И это вызвало непредсказуемые последствия, усилив ее связь с силой до величин, которые она даже вообразить не могла. На одно ослепительное мгновение она почувствовала силу так, как не чувствовала никогда прежде, во всей ее бесконечности. На этот бесконечный миг она была силой. Это было невозможно описать. Это, должно быть, чувствуют боги, если такие создания существуют. Эффект был кратковременным, но она успела ощутить многое. Восприятие улучшилось, навыки силы шагнули на невероятный уровень. Она ощущала каждого своего бойца, буквально осязала линию боестолкновения, видела угрозы, способные привести к поражению, и возможности для победы. После она много размышляла над этим, и в конце концов приняла решение, что самое важное для джедая – использовать свою силу только для знаний, защиты себя и других, и никогда для нападения. А что может ей в этом помочь, Бота? Надо ли говорить, что вскоре она вновь использовала инъектор, и теперь ситуация начала выправляться. Ей удалось снизить потери среди клонов. Проведя ряд ударов, она ослабила дроидов, выявила нескольких криминальных личностей, связанных с хищениями Боты. Но все же противостояние продолжалось. Подойдя к прикроватному столику, Борис уже заученными движениями выдвинула верхний ящик, доставая сначала пенал, а уже из него инъектор и капсулу с экстрактом. Пара секунд, и рука с прибором приблизилась к шее. Мать Талзин предавалась размышлениям. Частично ее отвлек граф Дуку, обратившийся к ней за помощью. Когда-то он, еще будучи джедаем, оказал ей услугу, и теперь она откликнулась на его просьбу. Но не это было главным. Около месяца назад сила всколыхнулась, и ее посетило видение. Как позже выяснилось, шаманы клана услышали то же самое. Через день стало ясно. Сила говорила со многими как на Датамире, так в других местах. Ведьмы всегда почтительно относились к таким вещам, и потому не принимать послание было бы непростительно. Сила – живая. Она есть везде и во всем. Она – энергия, имеющая разум и самосознание. Иногда она говорит тем, кто умеет слушать, что есть, что будет. Однако, это послание было туманным. Настанет время перемен, и мир уже не будет прежним. Целое расколется, чтобы не стать единым никогда. Спящие проснутся, дабы заговорить вновь. Забытое восстанет, дабы напомнить о себе. Союз двух обретет силу, способную победить. Надо ли говорить, что подобное не могло не заинтересовать Талзин? Она была уверена, что и другие силы не пренебрегут посланием, а потому спешила разгадать загадку, правильно истолковать эти слова. В несчетных медитациях она провела несколько недель, пока робкая догадка не поселилась в ее голове. Пара сложных ритуалов, и сомнения переросли в уверенность. Пора было начинать действовать. Подняв голову, она махнула рукой. Двери зала открылись, пропуская пришедших по ее зову. Двое зебраков. Один черный, как сама тьма, с парными шата за спиной. Второй, желтокожий, несущий на поясе световой меч. Пройдя в помещение, они склонились перед ней. Выдержав паузу, Талзин обратилась ко второму. «Адриан, ты был выбран, как сильнейший из ночных братьев. Я отправляю тебя к графу Дуку. Служи ему верно, сокруши его врагов, вот мое слово. Корабль ждет. Да, мать, я не подведу клан». Зебрак встал и, победно посмотрев на Саважа, направился к выходу. А Прес же, сжав кулаки, осмелился спросить: «Почему, мать? Я сильнее Адриана, и мог бы», но под ее пронзительным взглядом он стушевался. «Не стоит торопиться. У тебя будет иное задание, может быть, более важное. Ты отправишься на поиски брата». Зебрак пораженно вскинулся. «Брат, он жив?» «Да, ты должен найти его и привести его сюда. Он жив, но разум его застлан пеленой безумия». Призвав тьму и силу, ведьма, выдав протяжный речитатив заклинания, коими ведьмы упрощали взаимодействие с силой, соткала из нее материальный объект, с виду похожий на обычный кулон, светящийся тусклым голубым светом. Бросив его опрессу, Талзин опустилась обратно на свой трон. «Он поможет тебе найти его. Отправляйся в путь немедля». «Да, мать». И, часть пятая, интерлюдия 4. Случай определяет только форму того, что с нами происходит. Сариль. Сианвер Болл спустилась с трапа корабля, машинально отмечая раскинувшийся вокруг пейзаж. Маластар, планетоид 18,5 тысяч километров в диаметре. Сила тяжести, около 1,3. Полный оборот, 26 стандартных часов, оборот вокруг светила, 201 стандартный день. Климат, засушливый. Рельеф, пустыни, джунгли, метановые озера. Осторожнее, осторожнее, это же не кусок металла. Бивалу дернулась в сторону клонов, осуществлявших выгрузку ее детища из недр грузового корабля. «Мэм, мы знаем, что делаем», — остановил ее клон-капитан. «Если это такая хрупкая вещь, то стоило ли ее вообще везти сюда?» — поинтересовалась Диваран Кассиан Джейсин, стоящая рядом с другим джедаем, Мисом Винду. Женщина подавила в себе желание возвести свои глаза стебли вверх, жест, перенятый ей после долгого общения с людьми. «Это опытный образец, единственный в своем роде, поэтому мое беспокойство вполне естественно. У вас всего одна эта электронно-протонная бомба?» «Да, мы вели работы уже несколько лет, и только на прошлой неделе закончили сборку этого образца. Однако испытания были назначены на конец 2014 года. То есть других бомб у вас нет? Вы правы, у вас только один шанс. И на каком принципе она работает? Как вы знаете, существуют ионные бомбы различной мощности, однако для получения большой площади накрытия их размеры должны быть соответствующими. Однако с какого-то момента рост размера начинает происходить по экспоненте, что в свою очередь означает большие трудности, как в изготовлении таких зарядов, так и в их транспортировке. Она не выглядит такой уж большой, это ваша игрушка, меньше корабельной торпеды, если я правильно помню, и точно меньше по массе. Карун оценивающе посмотрел на репульсорную тележку, на которой транспортировали бомбу к ближайшему ангару. Вес здесь роли не играет, и тем не менее, основной радиус поражения этой бомбы составляет 1,5 километра, пассивный, 10. Сианвер заглянула в свой датапад, для справки, обычная ионная бомба, способная на такое, будет размером с карелианский фрегат ЦР-90. Конечно, для поражения крупных целей хватает и обычных ионных торпед или бомб, но в нашем случае это нерационально, так как требуется поразить большое количество мелких целей. Электронно-протонная бомба как раз для этого и предназначена. Джедаи переглянулись. Каковы будут последствия применения этой бомбы? Совет Гранов и старейшины Дагов обеспокоены нашими действиями. Практических испытаний не было. Однако заверяю вас, что никакого загрязнения окружающей среды не будет, так же как и значительных разрушений физического характера. Может быть, небольшой кратер, метров 10 в диаметре и пары метров глубиной, так что находиться близко от взрыва не рекомендуется. Однако на этом, все. Основное действие электронно-протонной бомбы направлено на выведение из строя как раз дроидов, так что вашим отрядам, которые могут оказаться в паре километров от эпицентра, ничего не угрожает. Кстати, Болл огляделась, когда вы намерены применить ее. В ближайшие часы. Обстановка на фронте крайне сложная. Канцлер настоял на вашем участии, и мы вынуждены были согласиться. Тогда я подготовлю заряд к действию и проинструктирую пилота-бомбардировщика. Действуйте, кивнула ей Сиан. Стоя на скальном уступе и смотря на заходящее солнце, Чам Синдула любовался красотой раскинувшейся перед ним панорамы. Хотя, многие посчитали бы, что релот довольно однообразен, и были бы правы. Пустыня, с преобладанием песочных, коричневых и ржаво-красных тонов не могла соперничать с зелеными планетами, однако для него это было красиво, просто нужно было правильно смотреть. А может, дело в том, что выбора-то особого и нет. Но даже так, он ни за что не променял бы релот на другую планету, ибо без релота не было бы твиликов. Возможно, природа компенсировала скудность красок самой планеты, одарив ее детей кожей всех цветов и оттенков. Однако, сколь суров и неприветлив был сам релот, такая же судьба была у народа планеты, ибо даже на этот кусок скал нашлись свои претенденты, и даже на самих твиликов. Естественно, что ему это категорически не нравилось. Однако он, еще будучи подростком, понял, что словами ничего не сделать. Народ хотел изменений, но власть имущие не хотели ничего менять, отбиваясь лживыми речами. И твиллики верили, но не он, а потому Чам начал борьбу. Он часто повторял себе: «Не террорист, но борец за свободу. Не террорист, но борец за свободу». Как давно это было? Чам сражался за свой народ и релот уже почти 10 лет. Он сражался за свободу релота, когда его народ эксплуатировался республикой, и теперь тоже сражался против конфедерации, пытавшейся ободрать его планету догола. За свободу релота. Сама эта фраза, само понятие стало полярной звездой, вокруг которой вращалось все его существование, ибо релот не был свободен, никогда. Вздохнув, мужчина развернулся и направился ко входу в катакомбы заброшенного города в пустыне Джаксуан. Именно сюда отступили его отряды после поражения республиканских войск во главе с джедаями и получения, пусть и запоздалой, но помощи. Однако уходить пришлось с семьями, да и беженцев, тех, кто успел удрать из-под удара, хватало, а вот продовольствия и медикаментов нет. Да, борьба против дроидов превратила его в символ свободы. Вот только символ. Это не то, что нужно. Пустыми словами много не сделаешь. На входе его встретила запыхавшаяся ресми снайпер Бастра, один из бойцов гарнизона импровизированной крепости. Чам, восьмой отряд возвращается, с добычей. Кивнув, Твилек направился вслед за женщиной, выглядевшей грациозной даже с тяжеловатой на вид бластерной снайперской винтовкой, покоящейся на ее плече. Надеюсь, Зейн и Шаник раздобыли хоть что-то. Спустившись на нижние уровни города, выходящие к главным воротам города, который как бы врос в скалы, Чам увидел, что прибытие отряда не осталось незамеченным. Все свободные высыпали на площадь, обступив колонну бларгов. Подойдя ближе, Синдула отметил, что вьюки на спинах животных оттягиваются к низу. А еще он увидел свою 9-летнюю дочь Геру, которая как раз слезала с одного из бларгов. Гера была его единственным близким с тех пор, как ее мать погибла несколько лет назад в одной из стычек с залетными работорговцами. И хотя Чам много раз себе твердил, что это не основной повод для борьбы, легче от этого не становилось. И вполне естественно, что он, как отец, беспокоился о благополучии своей дочери, которая, к сожалению, или к счастью, обладала довольно непоседливым характером. «Шаник», Чам подошел к Твилеку, «я же просил, слушай, я же присматриваю за ней». И мы недалеко ходили. И вообще, она была с Зейн, и оставалась в тылу. «Папа, папа, смотри, что я нашла». Девочка тем временем подбежала к отцу и потянула его за руку, подтащив к потрепанному астродроиду, которого как раз выудили из тюка. Модель C1. Кажется, модификация 8P или 10. Судя по маркировке, это республиканский, машинально отметил мужчина. «Ты не ругайся, Чам. Девочка была полезна», сообщила Зейн, хлопнув его по плечу. Гера углядела респовский БТЛ, закопавшийся в дюну. «Ну, мы его и осмотрели, и не зря, там было чем поживиться. Смотри, даже пара боеголовок от торпед есть. Надеюсь, вы вытащили протонные боеголовки до того, как пустили ее к бомбардировщику», — обреченно поинтересовался Чам. «Естественно. Я что, похожа на идиотку?» — возмутилась Твилечка. «Иногда, похоже». Взглянув на дочь, Синдула тяжело вздохнул и мысленно махнул рукой. «Ну пусть лучше копается в астродроиде, чем ходит где попало без присмотра. Может быть, это займет ее хотя бы на месяц, а то и на два». Та, кто еще совсем недавно, буквально год назад, была Абриуин, джедаем, падаваном, одним из самых перспективных целителей Ордена Джедаев, величественно расположилась в капитанском кресле новенького крейсера типа Хакихк, 200 экземпляров которого совсем недавно сошли с джианозианских стапелей. Слева и справа от крейсера, на фоне темно-зеленого хабана, в строю замерли фрегаты Еюакх. Да, по сравнению с другими боевыми кораблями, бороздившими сейчас просторы галактики, что первые, что вторые выглядели несколько блекло. 700 метров длины у крейсера, 200 у фрегата, всего десяток тяжелых турболазеров у первого и 2 дюжины легких у второго. Тонкая броня, надежд на которую было больше, чем на дефлекторный щит, полдюжины истребителей на крейсере и эскадрилья на фрегате. Однако это был первый, робкий шаг, шаг, ведущий к величию ее царства, шаг, приближающий ее победу. Чуть повернув голову, Абри обнаружила далеко впереди некий объект, прячущийся за одним из спутников газового гиганта, расположенного в пределах его астероидного кольца. Чем ближе они подлетали к нему, тем больше становился объект, по размерам не уступающий самому спутнику. Наконец, на фоне звезд отчетливо проступило неподвижно висящее металлическое кольцо. Когда она узнала, что именно связывало Погля с Дуку и Сидусом, а также то, к чему это привело, в такой ярости она еще не бывала. Погль меньший, съежившись у подножия трона, лепетал, что основными чертежами его улей снабдил граф Дуку и что джианозианцы лишь довели их до ума. Насколько было известно Погглю, у сепаратистов не было в разработке собственного проекта, однако Абри отказывалась верить ему. Она еще помнила, что войска Дуку в союзе с различными дружественными конфедерацией корпорациями откопали на Роксусе древнюю боевую машину и пытались пустить ее в ход. Одной силе известно, к чему это могло привести, не уничтожь джедай ту мерзость. Теперь же оказалось, что это было не единственным проектом. Возможно, что вся та эпопея была лишь фикцией, призванной отвлечь республику от главного, от боевой станции невиданных размеров и чудовищной боевой мощи. Точнее, мобильной боевой станции, способной пробить любой планетарный щит и стереть половину континента в порошок. Немного поостыв, Абри взвесила все за и против. С одной стороны, если хоть кто-то узнает, что она собирается сделать, ее песенка будет спета. Однако эта станция может стать весомым аргументом военной мощи Джанозиса и поможет ей отомстить всем тем, кто предал ее. В конце концов, она решила не только возобновить работы над проектом, но и значительно его ускорить. Главный инженер по ее знаку встрепенулся, встряхнув крыльями, и, глядя на кольцо, монотонно застрекотал. Работы продвигаются с опережением графика. Последняя секция скелета экваториального блока завершена. 120 километров от полюса до полюса – это само по себе невероятное достижение. Перед вами результат бесчисленных часов строительных работ, выполняемых дроидами, пояснял инженер. Большинство из них были разработаны нами давно. Лишь некоторые комплексы управляются разумными операторами на наших орбитальных командных пунктах. Теперь же, после получения 500 миллионов модифицированных рабочих, темпы строительства выросли на 640%. Абри на секунду прикрыла глаза. И правда, до того, как джаназианцы втянули в эту аферу сепаратистов, основной экспортной продукцией планеты были строительные дроиды самых различных специализаций. Именно эти дроиды и начали в свое время закладку первых панелей станций. Однако дроиды были дорогими, и их не хватало. Использовать же разумных не представлялось возможным. Во-первых, их требовалось не менее миллиона, что ставило крест на секретности проекта. Исчезновение такого количества специалистов не осталось бы незамеченным. Опять же, снабжение такого количества рабочих всем необходимым. Нет, это было нереально. Даже рабов в таком большом количестве было не набрать. Джаназианцы же. Создавать для них скафандры вышло слишком затратно. Однако теперь, используя сикхскую алхимию и свои знания, ей удалось получить рабочих, пригодных для работы в открытом космосе. Да, они были мертвы и управлялись червями, но простейшие операции выполнять могли. Поначалу возникли проблемы с самими червями. Они плохо переносили низкие температуры. Потребовалось несколько недель, чтобы вывести новый вид. Главный инженер, повинуясь ее жесту, продолжил доклад. Добыча и переработка ресурсов идет полным ходом. Хаббан вместе со своими 21 спутником и астероидными кольцами обеспечивает нас металлами, органическими материалами для живых рабочих, в том числе водой. Необходимые же астероиды доставляются на место с помощью буксиров и лучей захвата со всего пояса, а в некоторых случаях из астероидных поясов других планет нашей звездной системы. После добычи руды ее доставляют в литейные комплексы на синхронной орбите для производства дюрастеля и прочих металлов для строительства. Использовав части фабрик по производству дроидов, поврежденных во время битвы на Джанозисе, мы сумели запустить литейные комплексы вскоре после начала добычи руды на астероидах. Однако для более оптимального распределения работ требуется еще 40 миллионов рабочих и 7 сотен транспортников. Я подготовлю их через неделю. Абри взмахнула рукой. Как продвигается восстановление общего проекта? Если не учитывать большую часть наполнения, то, конкретнее, мы готовы начать постройку 8 секций меридианов и 2 секций широт, а также основного командного пункта, реактора и главного орудия. Это позволит использовать станцию по прямому назначению, однако без обшивки и других оборонительных систем она будет практически беззащитна. Сосредоточьтесь на основных частях. Реакторы и силовые конструкции будут завершены через 7 месяцев. Однако есть затруднение. Поставки фокусирующих кристаллов. Я позабочусь об этом. Вам лишь нужно указать необходимые параметры. Среди тех знаний, что она почерпнула из голокронов, оказались выкладки, позволяющие построить специальные печи, пригодные для создания искусственных кристаллов. Именно так ситхи создавали свои клинки. Она уже опробовала маленькую печь, создав для себя элегантный клинок. Теперь же задача стояла куда как масштабнее, но она была просто уверена в успехе. Будет исполнено. Прострекотал инженер и неслышно удалился. Абри же вновь посмотрела на гигантскую стройку. Панорама астероидного пояса, заполненного строительными кораблями всех видов, шахтерскими, транспортными, грузовыми, буксирами, которые летали туда-сюда подобно рою строящих гнездо виспид, вызывала внутренний трепет, а несколько крейсеров, замерших вокруг кольца, казались едва различимыми на его фоне. Но именно здесь удалось спрятать столь огромный объект, найти необходимые ресурсы и сохранить все в тайне. А пока республика увлеченно сражается с конфедерацией, она наберет необходимую силу, и тогда уже ничто ее не остановит. Билл Органа учтиво раскланялся с еще одним сенатором, который прибыл в его жилище на Карусанте. Оно хоть и не располагалось в доме 500, но точно так же находилось в сенатском квартале галактического города. Впрочем, оно было просторнее, чем, скажем, апартаменты Падме, и могло вместить куда больше разумных. Как раз сегодня был такой случай. Удостоверившись у протокольного дроида, что прибыл последний гость, алдеранец поспешил присоединиться к собравшимся, которые расположились на диванах в главном зале. Собрание это не было спонтанным, даже наоборот, Билл считал, что оно давно назрело. Знаком велев дроидам разнести напитки, альдеранец еще раз прокрутил в голове речь, и, переглянувшись с Мон Матмей Амидалой, он откашлялся и начал говорить: «Рад поприветствовать всех вас в своем доме. Благодарю, что приняли приглашение, несмотря на надвигающееся празднество. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, и надеюсь, что он будет куда лучше, чем уходящий, в котором у нас было множество забот и печалей, что мы наконец сможем завершить войну, и в галактике вновь наступит мир. Собственно, мне не нужно объяснять, что именно для этого мы здесь сегодня и собрались. Этот момент настал, Билл». Со своего места поднялся Гарм Белыйблис, карелианский сенатор. Будучи уважаемым и харизматичным политиком, известным своими либеральными взглядами на поддержание права миров на образование центральной государственной власти достаточно мощной, чтобы быть значимой, Белыйблис был одним из самых ранних противников расширению прав Палпатина, последовавших после его избрания на пост верховного канцлера. В попытках остановить политические кризисы растущее сепаратистское движение Белыйблис часто выступал в Сенате против отделения миров. Палпатин зашел слишком далеко. Карелианец имел привычку расхаживать во время своих речей, и теперь дефилировал возле окна. Если 10 лет назад у меня и были какие-то иллюзии на его счет, то теперь они развеялись, как песок на ветру. Дожили. Конституция, незыблемая на протяжении веков, переписывается в угоду канцлеру. Он практически узурпирует власть, расставляя своих людей на важных постах, что позволяет ему проталкивать нужные законы и решения. Однако ему и этого мало, и теперь он решил лезть в дела военных и джедаев. Мы не можем допускать влияния Палпатина на военных, это даст ему мощнейший рычаг давления на общественность и Сенат, поддержал его Фарзанг, сенатор от родной планеты Серн Прайм. Он был близким другом Иблиса, и поддерживал его в противостоянии Палпатину. Кроме того, Фарзанг был негласным лидером небольшой группы сенаторов, представляющих удаленные планеты республики. В их числе были Таннеркадаман Сальвири и высокий гуманоид Дессейн, чей мир сейчас осаждали сепаратисты. Оба они присутствовали на собрании и одобрительно закивали головами. Канцлер – настоящий политик и умеет обворожить своих собеседников. Ния Лавар, лордианский сенатор, сидящая рядом с Амидалой, едва заметно улыбнулась из-под своего капюшона. Кроме того, многие видят в нем именно то, что хотят увидеть. Неудивительно, что его сторонники многочисленны, но и тех, кто против его политики, становится все больше и больше, возразил ей Тиндал Биндан, сенатор от сектора Артега. Это собрание – яркое тому доказательство. Джедаям происходящее нравится не больше нашего, сообщила Амидала, однако повлиять на ситуацию они не могут. В сложившихся обстоятельствах это несколько затруднительно, несмотря на то, что они прикладывают все свои силы. Простите меня, Падме, но в Сенате распространяется мнение, что джедаи непригодны к командованию войсками. Бана Бриму неспешно отпила из бокала. Всем было известно, что на ее родной планете, как и в других системах сектора Хамбарин, который она представляла, шли ожесточенные сражения. Сектор был важен как для республики, так и для сепаратистов, но пока что ни одна из сторон не одержала верх. Разобщенные войной миры страдали из-за набегов, население некоторых планет голодало, и поверьте, многих даже убеждать не нужно. Фаглофин, кидаржанин Девилбронг подслеповато прищурился, Увпихи перфых мифififуфе не актуальны, а на фых побед не фидно. Фейна затягифэльфе. Молодой чернокожий человек, сидящий на дальнем диване, поднялся со своего места. Это был Гедеон Дану, представляющий в Сенате планету Куат. Может быть, я скажу банальную вещь, но затягивание войны выгодно многим. Как вы знаете, с древних времен существует правовая коллизия, по которой корпорация Куат имеет своего представителя в Сенате, а сама планета – своего сенатора, которым я в данный момент и являюсь. Хотя мое слово практически ничего не значит, и политику определяет глава корпорации, Анара Куат. И пока она получает многомиллиардные заказы, она и еще пара сотен миров будут поддерживать политику канцлера. Я так понимаю, вы с этим не согласны, раз пришли сюда, поинтересовалась Амидала. Да, я прекрасно понимаю, что война рано или поздно закончится, и тогда кому нужны будут все эти корабли, кто будет содержать такую огромную армию, и зачем она нам нужна будет после войны. Сейчас идет подъем производства, открываются законсервированные верфи, идет модернизация промышленности, наем дополнительного персонала, только в этом месяце принято 28 тысяч специалистов. Однако, как долго продлится этот подъем, и не сменится ли он по окончанию войны рецессии? Палпатин не такой простак, и Блис оперся плечом на колонну. Полагаю, одними красивыми словами ему не удалось бы убедить таких зубров, как Куат или те же Маверик. Значит, какие-то гарантии у них есть. Вы полагаете, что после окончания конфликта Палпатин откажется слагать с себя полномочия и попробует опереться на армию? Вполне возможно. Смотрите, он уже начинает влиять на них, набирать авторитет, тогда как джедаев в армии не особо любит, за редкими исключениями, но сути это не меняет. Палпатин не решится на открытое противостояние, заявила Амидала, но использовать это в политических целях он вполне может. И тогда, что мы сможем ему противопоставить? Мон Матма нахмурилась. Бейл, уловив ее знак, решительно встал. Мы должны объединить свои усилия, отбросив разногласия, образовать единый фронт, чтобы доказать решительность наших действий. Предлагаешь перейти от слов к делу, Бил? Вуркшвед Конкуркил приподнял свой затылочный гребень. Именно, мы должны действовать, иначе рискуем навсегда потерять инициативу. Нам было бы спокойнее, если бы джедаи были на нашей стороне. Ивар Дрейк настороженно покосился на Амидалу. Чем дальше, тем больше они понимают, что канцлер слишком любит власть, чтобы ее отдавать. Когда придет время, они, несомненно, поддержат нас, твердо ответила Набуанка. Шиаса Дашасса, сенатор от Хердесса, переглянулась с уаутиранским сенатором Маледи. Но что мы можем? Партия канцлера очень сильна и превосходит нашу. Все больше независимых сенаторов переходит на его сторону. И, честно говоря, это приносит пользу планетам, поддержавшим его. За примерами далеко ходить не нужно. Пантера, эту девчонку Чо, еще совсем недавно имевшую статус третьесортной сенаторши, теперь считают едва ли не лидером палпатиновской клики. И, как бы случайно, Пантеру теперь очень хорошо охраняют. Да и сепаратисты по какой-то причине обходят ее стороной. Кроме того, не стоит упускать из виду вероятность того, что в среде джедаев может произойти раскол, подобный тому, что произошел при принятии закона об образовании Вар. Некоторые из джедаев явно стоят на стороне канцлера, произнесла Ниэла Вар. Вы намекаете на Викта, героя Корусанта? Переспросила Бриму. Кажется, его подразделение готовится выдвинуться. Вы случайно не в курсе? Куда? Нет, не в курсе, ответил Бейл. Но знаю, что Палпатин на собрании поддерживал его, да и его появление в ложе канцлера в опере не стоит скидывать со счетов. Так что, я бы не был так уверен в том, что поддержка джедаев у нас в кармане. Но позвольте, последние успехи на Камино и Роди. Да, жаль Фара, он, конечно, отстаивал права своей планеты и сделал то, что посчитал нужным, но быть отравленным – это не самый лучший конец. Я слышал, у джедаев затруднительное положение на Маластаре. И, по слухам, даги готовы расторгнуть контракты на поставку топлива, если в ближайшие дни республике не удастся вышвырнуть Кайнес с планеты, сообщил кто-то. Фарзанг примирительно поднял руки. Да, мы не можем преодолеть чрезмерную власть канцлера, зато в наших силах продемонстрировать ему, что оппозиция его методом ширится и растет. Может быть, уже одно это убедит его смягчить свою тактику. Не думаю, что слова его убедят, фыркнул Иблис. Тогда нам следует готовиться к крайним вариантам, отрезал Органа. «Что вы имеете в виду?» – переспросила Бана Бриму. «Мы должны быть готовы защитить себя». Карелианец вновь начал расхаживать. «Я собираюсь рекомендовать правительству Карелии начать модернизацию флота и армии, раз уж нас, в обход статьи созерцания Херми, втянули в конфликт, пусть и опосредованно. Уважаемый Гарм, я не думаю, что это хорошая идея». Падми покачала головой. «Поспешу с вами не согласиться. Куаррин Тундрадамия, представляющий в Сенате прогрессивных Куаррин, тряхнул отростками на голове. Мы должны защищать себя, защищать наши права, защищать демократию. Война – подходящий повод провести подобные мероприятия», – поддержала его Монкала Маримия Натилс. «Кроме того, что нам необходимо защищаться от сепаратистов, есть множество причин для создания дополнительных сил обороны, по факту подчиненных правительствам планет, анимафам, среди которых множество ставленников Палпатина. Конечно, все это должно быть организовано максимально прозрачно и легально, мы же не хотим получить повод для обвинений, и все же, это должны быть самые крайние меры», после долгой паузы возвестила Амидала. «Мы не можем идти по такому пути, но, честно говоря, особого выбора нам не оставили, так что, я участвую в этом, но со своей стороны прошу помощь в переговорах с сепаратистами. Думаю, иметь запасной вариант всегда полезно. Мы поможем вам, сенатор Амидала», — сообщил Шиасада Шасса. Бил облегченно выдохнул. Ему с Монматмой с трудом удалось убедить Амидалу в необходимости такого шага, и до последнего момента было непонятно, будет ли Набуранка тверда в своем решении. Но теперь преград не было. «Тогда обсудим конкретику». Органа переглянулся с Иблисом. «Думаю, королевская семья Эльдирана может себе позволить несколько сотен фрегатов для охраны планеты. Ну, а Карелия может позволить себе гораздо больше». Карелианец улыбнулся в ответ. «А также помощь тем, кто нуждается, в разумных пределах». Бронг задумчиво рассматривал потолок. «Полагаю, называться Эвдельнифимла и лифтами было бы слишком фмифно». «Тогда Монматма подняла свой бокал. Нужно нечто нейтральное, но в то же время серьезное. Может быть, Альянс? Довольно неплохо». «За Альянс», — ответил ей Фарзанг. «За Альянс». Джинна лениво, но с эдаким отстраненным интересом наблюдала, как за прочным транспаристилом умирали разумные. Это было ее частью работы уже многие десятилетия, и она, Джинна Заннарбор, уже давно привыкла считать других людей, твилликов, забраков и всех остальных разумных не более чем подопытным материалом для ее исследований, спектр которых был широк. Она не считала себя фанатиком, ей просто было интересно. Она создавала лекарства от смертельных болезней и вирусы, способные погубить целые экосистемы, совершенствовала животных самых различных видов и создавала новые, которые могли стать оружием или полезными помощниками. Она исследовала влияние силы на организмы, пыталась понять саму природу мидихлориан. Естественно, многим это не нравилось, особенно джедаям. За свою долгую жизнь она много раз сталкивалась с ними, и раз за разом ей приходилось отступать. Однако теперь, пару лет спустя, когда она стала ведущим ученым Конфедерации независимых систем, все изменилось.